спутники двинули по темному коридору во мрак. «Вы знаете про секту?» – спросил Асгард, припоминая разговор с коротышом. «Знаю», – сквозь зубы процедил тот. «Плохие люди». «Согласен», – кивнул парень. «Давно они тут?» – Гард пожал плечами. «Это тебе наша хозяйка подскажет, Герда, она у нас сильна в таких делах. А я всего лишь кузнец, мое дело не хитрое, кали металл да бей по нему молотом, хех». Некоторое время шли молча. Гард вел парня какими-то тайными тропами, порой приходилось пробираться через узкие завалы, выпирающие глыбы и скалы. Проводнику было легче, его небольшой рост позволял ему ловко проходить эти препятствия. А вот Асгард порой застревал. Когда наконец коротыш сообщил, что они на месте, парень вымотался и изрезался о острые камни так, словно на него напала дикая кошка. Подземный городок располагался в огромной пещере. Низкие хижины, выложенные скальником, походили на дольмены, в которых традиционно хоронят своих сородичей жители восточного уезда. Массивные трубы поднимались только из нескольких домов. «Вы здесь живете?» – удивленно спросил Асгард. Никогда ранее он еще не видел подземных жителей и их поселения. «Живем», – просто ответил Гард. «Пойдем, познакомлю тебя с нашей хозяйкой». Они спустились на центральную тропу, вдоль которой ютились домишки, двинули вперед. Асгард быстро понял, что все без исключения местные жители занимаются кузнечным делом. У каждого на доме или возле висело множество оружия и прочих металлических предметов. Подойдя к одной из хижин, Асгард не смог сдержать удивления. «Это же!» – выдохнул парень, не в силах поверить своим глазам. Перед ним на деревянных крючках висело игорийское оружие, мечи, ножи, клинки. Легендарные и неведомые игорийцы, о которых не было известно ничего, кроме того, что они умеют делать оружие такого качества, что сравниться с ним ничего не может, считались среди людей непревзойденными оружейниками. И теперь бесценные мечи, за которые могли попросить до тысячи, а то и больше голов скота, теперь висел просто так, без присмотра, на каком-то крючке на улице. «Откуда они у вас?» – спросил парень, оглядывая невероятные по мастерству мечи. Клинки были наточены так остро, что казалось, один только взгляд на них может нанести рану, а уровень мастерства ковки и вовсе заставлял терять дар речи. «Что значит, откуда?» – удивился Гард. «Мы сами их делаем». И вновь, уже в который раз, Асгард потерял дар речи. Он медленно повернулся к коротышу, промямлил. «Сами, верно, вы игорийцы, ну, люди с поверхности так нас называют», – кивнул коротыш. «Мы же зовем себя кехаты». Эмоции били через край, и Асгарду пришлось долго подбирать нужные слова. «Ты, как я вижу, знаешь о нас», — усмехнулся Гард, видя реакцию парня. «Еще бы, только в глаза ни разу не видел». «Ну вот, считай, видел. Повезло тебе. Так-то мы очень редко показываемся на поверхность. Для тебя я исключение сделал, за то, что меня спас. У нас, у кехатов, это ценится. Так что давай, пошли ко мне в дом, я сниму мерки и приступлю к ковке. Отблагодарить тебя я должен же в конце концов». Они прошли несколько домов, остановились у самого большого. Асгард сразу понял, что это кузница, потому что из крыши выходила толстая труба. Даже сквозь толстые стены слышался утробный гул печного горна. Гард достал из кармана портной метр, принялся снимать мерки с Асгарда. От кисти до локтя, от кисти до плеча, от плеча до плеча, в обхваты еще множество разных параметров. Парень не сопротивлялся и не задавал вопросов, уже что-то подобное делала Джия, когда подбирала ему меч. Правда, не так дотошно, как это сейчас делал Гард. Мерки коротыш снимал довольно долго, все тщательнейшим образом фиксировал на глиняную доску, которую прихватил с собой. Дотошно перемеряя по несколько раз руки, он что-то бубнил себе под нос. Когда наконец все было закончено, Гард сказал: «Можешь отдохнуть, ковка меча не быстрое дело, а заточка и вовсе. Так что иди в мою хижину, там есть прекрасное кресло, в котором можно откинуться и как следует вздремнуть. Герда, наша хозяйка, принесет тебе чего-нибудь поесть». Есть и в самом деле хотелось неимоверно, и Асгард с удовольствием принял приглашение. Но вот спать он не собирался. Медитация – вот чем нужно заняться. И как можно быстрее. Знание о том, что где-то наверху сейчас готовится к очередному вторжению секта Длань Ветра, не даст ему покоя. Асгард зашел в хижину, осмотрелся. Довольно скромное убранство, ничего лишнего, стол, стул и небольшой камин, на котором стоял котелок. Парень постеснялся рыскать по кастрюлям и просто сел на кресло, которое оказалось довольно удобным. В комнату вошла женщина, Была она также низенького роста. «Ты, Асгард?» — спросила она, поглядывая на гостя. «Да, я, Герда. Гард сказал мне про тебя и про то, что ты ему помог. Есть хочешь?» — парень кивнул. Женщина достала с камина деревянную чашку, налила туда похлебки. «Ешь!» — женщина глянула на паренька, усмехнулась. «Ну, чего скромничаешь? Давай, кушай. Того, кто помогает нам, мы не обижаем». Асгард с аппетитом съел похлебку, Герда налила еще. «Расскажите мне про секту», — сказал парень, приступая ко второй порции. Герда фыркнула. «Чего про нее рассказывать? Плохие люди они, вот и весь рассказ. Мне нужно знать про них как можно больше, чтобы не допустить повторения того, чем они занимались много лет назад. И как же ты это сделаешь?» — усмехнулась Герда. «Она была права. Я не знаю», — нахмурившись ответил парень. «Но я это сделаю». В той долине они разместились давно, начала свой рассказ Герда, несколько десятков лун назад. Ничего хорошего они туда не принесли. Мы сразу почувствовали кольца магии, идущие с того места. Плохой магии. Потому и ушли глубже. Игры людские нам не интересны. Мы живем в горах и вмешиваться в то, что творится на поверхности, не будем. Нравится тебе это или нет, но это наши принципы. Даже торговать на поверхность в последнее время стараемся выходит реже, только в крайнюю нужду. Парень хотел задать еще несколько вопросов, но Герда прервала его. «Поел?» «Да, спасибо», — парень протянул ей пустую миску. «Тогда пошли во двор», — Гард просил кое-что еще по замерам сделать. Было видно, что разговоры про секту ей явно не нравились. Асгард не стал настаивать и согласился. Вышли во двор. Асгард прошел чуть дальше и вдруг увидел огромный, размером со взрослого человека, кристалл. Он был прозрачным, чуть отсвечивал ровным голубым сиянием. Это сияние завораживало. Из-за домов, расположенных полукругом, парень не мог видеть этот предмет на подходе к деревне. А теперь, зайдя на дворик хозяйки, удивленно лицезрел на находку. «Что это?» — спросил Асгард, оглядывая ровные грани. «Магический камень колец времени», — неохотно ответила Герда. «Но он очень опасен. Пойдем». «Нет», — остановил ее Асгард. «Мы должны остаться». Интуиция, которая никогда не подводила парня, теперь вопила об одном — этот кристалл поможет ему в главной цели. Как оказалось, и на этот раз она не обманула. Глава 23. «Это очень опасная вещь», — понизив голос, произнесла Герда. Асгард вопросительно глянул на хозяйку. «Это древний магический предмет, оставленный здесь еще до нашего появления древними», — нехотя пояснила та. «Древними, теми, кто был до вас и до нас, создателями», — совсем шепотом ответила Герда. Было видно, что говорить на тему древних ей не хочется, поэтому Асгард спросил про хрустальный кристалл, для чего он нужен. На эту тему распространяться Герда тоже особо не желала, но все же ответила. «Наши предки использовали его для усиления своих навыков боевого искусства». Глаза парня заинтересованно блеснули. «Магический кристалл у колец времени может многое», — продолжила хозяйка. «Он способен сжимать структуры времени, замыкать их на самих себе». «Я не совсем понимаю», — растерянно ответил Асгард. «Видишь свет, падающий прямо перед камнем, идеально ровные грани и в самом деле откидывали вокруг кристалла свет, голубоватый, чарующий. Граница света была ограждена обычными камнями, острыми, большими». Асгард кивнул. «Если войти в этот свет, то попадешь в сам кристалл, а внутри...» Герда перешла на шепот. «Внутри тебя ждет ловушка, кольцо времени. Два шага, в свет и обратно, займут здесь, в этой реальности, не больше секунды. Но там, в кристалле, ты проживешь год, целый год. Как это?» Удивлению Асгарда не было предела. «Это портал», — произнесла Герда. «Портал в иной мир, такой маленький, словно комната в моем доме. И пустой, абсолютно пустой. Белая сфера, где нет ни верха, ни низа. Эта сфера и есть кольцом времени. Время там замедляется. Одна секунда здесь, это год там. Разве такое возможно?» «Возможно», — кивнула Герда. «Наши бойцы, когда была война тигра, и все бились со всеми, а кровь лилась рекой, использовали этот магический кристалл у колец времени в качестве возвышения. Очень удобно, кстати». Сделал шаг и вышел. «Одна секунда. И эта же секунда в белой сфере растягивается на год, который наши воины использовали для медитаций, возвышения и постижения техник». Герда глянула на Асгарда, быстро поняла его намерение, почти крикнула. «Но только не все так просто, как кажется на словах, Асгард. Это очень опасно, очень опасно. Не каждый выдержит такое. Многие наши воины лишились разума, выходя из сферы. Только сильные духом способны вынести это невероятно сложное испытание. А ты, даже не пытайся. Слышишь меня? Я должен», — могильным голосом произнес парень. В его памяти хранилось множество знаний, которые он вычитал и запомнил из библиотеки Серебряного Лотоса. Там были невероятные техники, сложные и мощные, но чтобы их освоить нужно время, которого у Асгарда не было. «А теперь такой шанс. Ты умрешь», — сквозь зубы прошипела Герда. «Ты глупец. Просто свихнешься». «Нет, не свихнусь. Ты не понимаешь. Я должен. Разреши мне использовать кристалл, я не вправе тебе запрещать этого делать», — после некоторой паузы ответила хозяйка. «Потому что кристаллу принадлежит не нам, а древним, мы лишь охраняем его от захвата черных сил. Но я настойчиво тебя прошу, Асгард, не надо заходить в белую сферу. Я видела множество своих соплеменников, которые за мгновение превращались в безвольных привидений, не способных самостоятельно даже поднести ложку ко рту. Их разум не выдержал такого испытания, и они были гораздо крепче тебя. Другого шанса у меня не будет», — ответил Асгард, и направился к кристаллу. В душе скребся страх, но страх этот был не постыдным, бояться такого испытания нормально. Лишь ненормальный не стал был пугаться шагнуть в неизвестность, в вечность. Парень подошел к кристаллу, посмотрел на идеально ровные грани, острые края. Через прозрачную поверхность была видна неровная поверхность камней, стоящих позади и служивших оградой. «Медлить нельзя. Решился? Делай», — так говорил отец. «И сейчас самое время доказать свою решительность». Асгард осторожно переступил камни, сделал один шаг в свет и вышел обратно. И в самом деле миг, мгновение, секунда, какой-то сущий пустяк, но за этот миг — вечность. Время текло и извивалось тугими кольцами, словно змея. Оно обвило парня и швырнуло в свет, и ничего не было, кроме этого слепящего белого мертвого света, бесконечного, сводящего с ума. Герда не соврала ни единым словом, это испытание способны были пройти только самые стойкие бойцы, для всех остальных исход один – безумие. Оно витало повсюду, и только медитация, в которую Асгард тут же погрузился, не давала свихнуться. Вечность, секунды, минуты, часы, дни, месяцы, все скрутилось в тугую спираль, и уже сложно было понять, где что. Единственным спасением было забыть про время вообще. Тогда смех безумия на время отступал. Парень погружался в себя, в знания, которые были в его голове и которые он благоразумно забрал с собой из библиотеки Лотоса. Погружался и отрешенно наблюдал, как отрастают на голове волосы, щеки становятся впалыми, а плечи покрывает пыль. Теперь он был не хозяин своего тела. Он это прекрасно понимал, только разум в его власти. Подобно анахоретам, которые ушли в отшельничество и посвятили себя полностью медитациям, отринув все прочее, несущественное, Асгард освобождал свой разум. Он походил на статую, которую создали неведомые существа и про которую забыли на века в глухих лесах. Парень покрывался пылью и грязью, неведомо откуда взявшейся в сфере. Вечность – это хищная змея, обвивающая его ноги, руки, шею, не отпускала ни на миг. Она ждала, когда парень сдастся, не вытерпит. А еще безумие, его хохот, дикий, надрывающийся, периодически раздавался в белой сфере, пугая парня. Или это он сам смеялся, Асгард не знал. Он тешил себя призрачной надеждой, что когда-нибудь это закончится, и вновь возвращался в собственный разум и память, доставая оттуда новые знания, изучая их. Сотни техник, тысячи иероглифов, огромные массивы знаний, целые свитки, которые он упаковал в свою голову, спасибо отцу, который научил его запоминать большие тексты. А еще самая главная техника, которая была ловко спрятана лотосом в улочках его деревеньки. Она была универсальной, подобием ключа, с помощью которого Асгард открывал другие свитки, расшифровывал их, разворачивал в еще большие тексты и погружался в них. Медитация, сосредоточенность, фиксация, постижение. Парень не обращал внимания ни на что, полностью сосредоточившись на одном, и в какой-то момент это помогло. Все внешнее ушло, а он провалился в пустоту, небытие, за которым уже не было ничего. Наконец вечность не выдержала и отпустила его, злобно швырнув из границ своих владений, и в ту же секунду наполненная белым светом сфера растворилась, возвращая парня в подземелье странного племени. Асгард, это была Герда. Голос ее резанул слух, казалось, что Асгард целью вечность слушал только тишину. Парень не сразу понял, где находится. Казалось, прошел год, а на самом деле все длилось ровно одно мгновение, один шаг в свет и из него. Только теперь парень понял, что все прошло. Все те испытания, которым он подвергал себя в магическом кристалле колец времени позади, и осознание этого заставило его дать слабину, упасть на колени, расплакаться, а потом и закричать. Асгард плакал, не в силах сдержать в себе то, что пережил. Небытие, вечность, сама смерть, название этому было сложно подобрать. Ад. Наверное, самое точное слово, каким можно было наречь это, ад. «Я же говорила», — тихо произнесла Герда, подсаживая к парню, начиная его гладить и подзывая Гарта. «Отдохни, успокойся, вот, выпей водички». «Он что, в кристалл зашел?» — ошарашенно спросил Гарт, глядя на парня. «Я его отговаривала», — оправдывающимся тоном ответила хозяйка. «Вот ведь», — запыхтел тот, — «почему пустила его? Нужно было объяснить, что это такое». «Я пыталась», — с нажимом произнесла Герда, — «но он настоял. Ты же знаешь, что мы не можем преграждать путь тем, кто хочет пройти это испытание». «Можем, не можем», — пробурчал Гарт. Было видно, что на языке у него куда как крепче выражение, но сдержался. Попасть в немилость к хозяйке не было никакого желания, и очень жаль, что не можем. «Я», — прохрипел Асгард, оглядываясь по сторонам. Сознание, обманутое ловушкой времени, начало постепенно и нехотя понимать, что на самом деле прошла всего лишь одна секунда в этом пространстве. Какой же коварный это кристалл. Целый год, вмещенный в одну секунду. Пытка. Но этот год прошел не зря, успокоил себя Асгард, проверяя, чего удалось достигнуть. Ступень пробуждения силы. Стадия. Разделение точек силы. Прорыв. Кровавый лорд. 4/10. Дал короткую раскладку читающий. Неплохо, подумал Асгард, унимая дрожь в руках. Вполне неплохо. Целых две ступени пройдены. Закалка духа и закалка ядра. В обычных условиях для этого понадобилось бы множество медитаций. Также прокачан прорыв. На него Асгард уделял меньше времени, боясь вообще отвлекаться хоть на что-то, кроме основной медитации. Неплохо, даже хорошо, Асгард поднялся на ноги, но не отлично. Он взял себя в руки, успокоил разошедшееся сердце. Поток эмоций, горячий, бурный, остыл, иссяк. Парень заставил свой разум стать ледяным. Ступень пробуждения силы – это лишь первый уровень бойца, который ступил на лестницу боевых искусств. С такими показателями смешно будет показываться перед Аканом и пытаться сразиться с ним, он одним взмахом меча уничтожит его. Причем лезвие меча даже не прикоснется к парню, его убьет мощная эманация силы, которую создаст оружие. Акан умеет и такие фокусы, недаром заклинатель. Требуется еще возвышение, еще медитация, еще изучение техник. Тем более, что они остались в памяти Асгард. Всего трясло, разум по-прежнему пытался обмануться, пытаясь понять, где была настоящая реальность, а где лишь кольцо времени. Это наплывало волнами, но, к счастью, быстро проходило. До следующей ступени, ступени трансформации, 5 шагов. Рождение линии потока, плетение меридиан, укрепление меридиан, слияние точек силы и последний, истинный ученик. Достаточно работы над собой, хватит на целый год. Я, вновь повторил Асгард, оглядываясь. Кристалл времени по-прежнему светил ровным голубым светом. Этот свет показался парню живым и опасным. Словно что-то смотрело сквозь этот свет. Какой-то зверь, хищный, желающий поглотить Асгарда полностью, без остатка. Зверь, исполинский и древний, как само время. «Я пойду вновь», — произнес парень, сжав ладони в кулаки, и развернулся. «Что?» — вскрикнули одновременно Гарт и Герда. Но Асгард не потрудился повторять свои намерения, каждая капля силы была теперь дороже золота. Асгард сделал глубокий вдох и до того, как коротыши попытались его остановить, вновь шагнул в холодный свет. Глава 24. Секта Длань Ветра Утш. Красные барханы. Магов ко мне. Живо. Ворон поднялся, принялся ходить из стороны в сторону, измеряя размер шатра шагами. Внешне он был спокоен. Внутренне, впрочем, тоже. На побег Асгарда он не злился. На то, что охрана опростоволосилась, тоже. Не они виноваты в этом, а землетрясение. Только вот по какой причине оно произошло, об этом и хотел спросить сейчас своих магов Ворон. Маги явились быстро, словно ждали команды за шатром. Оба были взволнованы и с трудом прятали за хмурыми лицами свое волнение. Полный расклад, сухо бросил Ворон. Один из магов, самый старший по званию, осторожно показал вожаку свиток и глава секты кивнул. «Показывай». Маг развернул бумагу на столе, демонстрируя расчеты. Тонкие элементы хтонического толка не смогли выдержать общей вибрации магического потока, который мы создали, осадочные корпускулы дали сдвиг, который привел к таким последствиям», – затараторил маг, показывая пальцем на какие-то графики и формулы. «Проще», – буркнул ворон. Маг нервно сглотнул, пояснил. «Местность, на которой расположена длань ветра, не выдержала той силы, что была получена от мальчика. Слишком много и в слишком короткий отрезок времени. Он и в самом деле силен», – кивнул ворон. «Черные ритуалы, которые успел провести глава секты, показали, что потенциал у мальца огромный. Из этого паренька еще жать и жать силу, как сок из виноградной грозди. Но подкачала местность, не смогла выдержать такого напора, треснула. Знал бы раньше, что так будет, послал бы куда подальше Эльзахра с его долиной. Каменная, неприступная, крепкая с внешней стороны, снаружи она оказалась слабой. Мы слишком много хотели из него выкачать за короткий промежуток времени». Маг хотел добавить, что он предупреждал об этом, но благоразумно промолчал, уставившись в пол. «Что с трещинами?» – спросил ворон. «Разлом составляет 4 ли, тянется от вершины первого пояса пиков, через северную часть долины и уходит в гранитные скалы, что расположены на юго-востоке. В самой широкой части разлом составляет почти 50 метров, а глубина, мы измеряем ее сейчас. Пленник жив, он там, на глубине, мы пока точно не знаем. Авангард из 3 человек спустился вниз, проводит исследования. Дозорные, выставленные по округе долины, жгут черные костры, ядовитый дым не даст пройти беглецу. Но мы все же предполагаем, что бежавший сейчас все же находится не снаружи, а внутри, в разломе. Позвольте сказать, вмешался в разговор другой маг. Ворон глянул на него, кивнул. Говори. По предварительным расчетам и моделированию можно с некоторой долей вероятности, увидев, как в глазах главы секты проскользнула искра, маг закашлялся, смутился, потом выдохнул. Подземная часть разлома гораздо глубже, чем мы думаем. На глубине 200 метров обнаружены каверны и пустоты. Это дает нам повод предполагать, что Асгард мог уйти гораздо южней, вплоть до гряды каменных пиков и дальше. Если, конечно, остался жив после падения. Он жив, покачал головой ворон. Я это чувствую. Глава секты задумался. Потом глянул на первого мага, спросил, кто спустился вниз. Адепты первого уровня Серхайдак и маг второй категории Тунчжи. Ворон вновь замолчал. Сильные бойцы, на них можно положиться. Что прикажете делать? Осторожно спросил маг, не в силах выдержать затянувшейся паузы. Снаряжайте погоню, Эльзахра ко мне, он возглавит отряд. Маги быстро ушли. Вскоре в шатер зашел сам Эльзахр, низко поклонившись, спросил, вызывали? Достань мне этого мальчишку. Прохрипел ворон без всяких приветствий и вводной информации, на это не было времени. «Будет исполнено», — тут же ответил Эльзахр. «Поймавший его однажды, найду его и вновь, мой господин», и вышел из шатра, оставляя ворона наедине со своими мыслями. Глава 25. Это был страшный удар, не настоящий, а ментальный, но от этого не менее болезненный. Асгард попытался закричать, но не смог. Неведомая сила швырнула его вверх, ударила так, что едва не размазала. Круговерть, бывшая до этого, сейчас разыгралась так, что едва можно было понять, где что. Парень зажмурился, закричал, но не услышал собственного крика, его перекрывал ветер или что-то, очень сильно на него похожее. Нужно было медитировать. Но как, разум тоже, едва поняв, что вновь провалился на год заключения, принялся сопротивляться. И безумие, оно вновь разразилось диким смехом, понимая, что на этот раз его жертва стала уязвимей. Нет, нельзя сдаваться, только вперед. Волевым усилием, сжав кулаки, Асгард принялся погружаться в нужное состояние. Это было сложно, невероятно сложно, словно пытаться играть в шахматы, когда тебя бьет сотня солдат, причем не ногами и руками, а палками и шкуродерами. Но Асгард шел, однако вскоре почувствовал, что медитация проходит не так, как нужно. В голове все время навязчиво крутилось, год, целый год, нужно провести в этой белой сфере. И тут же перед глазами начали появляться расплывчатые картины, причем такие, что Асгард похолодел от ужаса. Он вдруг увидел сквозь белую пелену Вэньхуа, старика из деревни Кота, который спас его тогда, когда он бежал прочь от кровавого побоища. Вэньхуа о чем-то неспешно разговаривал с Джией, которая тоже была там, что-то готовила в плошках. Нет, с ужасом подумал Асгард, этого просто не может быть. Нет, только не это. Но разум, а может быть, безумие, навязчиво твердило, именно так, именно так. Асгард лежал сейчас в хижине Вэньхуа, ведь старик именно так и сказал, что он пролежал в коме ровно год, а все, что с ним произошло, привиделось. Было плодом больного воображения, жажда принять желаемое за действительное. Он просто спал в хижине Вэньхуа, думая, что возвышается, медитирует. А самое главное, что восстановил меридианы. Асгард закричал, но никто его крик не услышал. Нет, не может быть такого. Это просто игра уставшего разума. Все случившееся, отряд Альзахра, сложный переход через пустыню, ставка длани ветра, землетрясение, побег, было на самом деле. Ему это не привиделось. Не привиделось. Но разум, вдруг ставший его главным противником, зашипел, привиделось. Ты все это время валялся в халупе старика, а иное, лишь фантазия. То, что ты хотел, чтобы с тобой произошло, вот и придумал все, нафантазировал. Нет, одними губами произнес Асгард. Он стал задыхаться, паника принялась душить его так, словно стянула горло веревкой. Но монотонный голос старика, раздающийся сквозь пелену, сводил с ума. Он был таким реальным. И Джея, Асгард чувствовал запах ее кожи, волос, одежды. Он чувствовал тепло ее тела, когда она подходила к нему ближе. Она реальна, реальна. Нет, Асгард замотал головой. Нет, это просто обман. Если ничего не было, то откуда тогда в его голове техники серебряного лотоса? Он не мог их просто так выдумать. Кажется, ему снится кошмар, донеслись до слуха парня слова Джи. Безумие, кружившее над головой, хищно зашипело. Прочь, возвышение, медитация, работа над собой, только это, все остальное прочь. Асгард мысленно создал вокруг себя толстую каменную стену, и это внезапно помогло. Голоса и образы исчезли. Слыша, как сильно бьется сердце, парень принялся доставать из памяти священные свитки. Секунда длинной в год начала тянуться, медленно, как мертвая улитка. Шаг и выход. Дышать, сдержать крик, сдержать. Не удалось. Асгард зарычал, рык возник сам по себе, из самой глубины его души, и получился таким страшным, что Герда невольно отшатнулась от парня. Все, обреченно выдохнул Гард. Теперь без всяких сомнений, рехнулся парнишка. Да тише ты, брешешь все, замолчать не можешь, злобно прошипела Герда. Помог бы лучше, а я чего, просто говорю как есть. Они подхватили Асгарда. Держи руки, приказала Герда. Весьма вовремя, парень попытался выцарапать себе глаза. Воды, рявкнула хозяйка, живее, облей его, холодный, ага, сейчас, засуетился Гард, и плеснул на Асгарда из ведра, ледяная, подземная, вода протрезвила разум, и Асгард постепенно затих, взгляд его стал осознанным. Джея, Вэньхуа, произнес он, глядя то на хозяйку, то на ее спутника. Нет, Герда и Гард, ответил коротыш. Асгард молчал, потом разрыдался. Как же я счастлив вновь вас увидеть, как же счастлив, обнял стоящих, да так стиснул, что Гард закряхтел. Ребра старику сломаешь, ну, чего ты. Асгарда отвели в хижину хозяйки, где она напоила его горькими отварами и снадобьями. Парень тут же уснул. «Ну, как он?» – тихо спросил Гард, осторожно заходя в комнату. Герда не ответила, но кузнец, знающий хозяйку очень хорошо, понял все и без слов. Только спросил. «Отойдет?» «Не знаю», – после паузы ответила та. «Слишком сильное воздействие. Сам знаешь, каково это входить в сферу два раза подряд». «Знаю», – хмуро кивнул Гард. «Не каждый наш воин выдержит такое». А человек с поверхности, и подавно, он подошел слишком быстро к краю, слишком близко, нужно ждать, парню необходимо набраться сил, а там, будет видно. Гард покачал головой, тяжело вздохнул и вышел из комнаты. Восстановление Асгарда было долгим, иногда он просыпался, пытался встать, но не мог пройти и пару шагов, не хватало сил, но в основном спал. Герда поила его успокаивающими эликсирами. На третий день Асгард наконец смог пройти чуть больше, и Герда облегченно вздохнула. «Отошел, все нормально», — хрипло ответил парень. «Состояние и в самом деле гораздо лучше, голова не кружилась, а желудок требовательно урчал». Пришел Гард, принес большую миску с мясной похлебкой. Асгард тут же взял ее и с аппетитом умял. При этом он все время поглядывал на хижину и хозяев, вновь и вновь убеждаясь в том, что это не Вэньхуа. «Вот какой аппетит!» – довольно кивнул Гард. «Добавки?» Весь следующий день прошел в обследовании. Герда тщательно осматривала парня, требуя, чтобы тот наклонился то направо, то налево, то поднял одну руку, то другую. «Да в порядке он!» – раздраженно кряхтел Гард, глядя на эту процедуру. «Надо убедиться в этом!» – ответила ему хозяйка и продолжила. «Подними ногу, согни в колени. Так, хорошо!» Шумы в ушах, голова не болит, в туалет часто ходишь по маленькому, а по большому, я правда в порядке, ответил Асгард, смутившись. Честное слово, Герда пристально посмотрела на парня. С головой как? Голоса слышишь? Какие голоса? Нет, ничего не слышу. Ладно, все видимо и вправду хорошо. Наконец успокоилась Герда. Оставив в покое парня, хозяйка вышла, напоследок настоятельно посоветовав ему прилечь и еще немного отдохнуть. Когда Герда ушла, Асгард вызвал читающего. Ему было интересно узнать, насколько удалось подтянуть свой уровень. Ступень пробуждения силы. Стадия. Истинный ученик. Прорыв. Кровавый лорд. 80-е. Аура. 15-е. Проинформировал читающий. Что еще за аура? Обратил внимание Асгард на новый показатель. О таком учитель ему не рассказывал. Читающий, что дает аура? Хрипло спросил Асгард. Аура – это особое поле вокруг воина, которое способно принимать и воздействовать на магические эманации других людей, объяснил читающий. Впрочем, это объяснение ничего толком не объяснило. Поэтому парень запросил подробностей. Наблюдая за аурой, можно отслеживать следы сторонних магических воздействий и влияний на вас. Почти любое из них сначала отразится на ауре в виде упорядоченных структур, а уж потом и на самом воине. Чем выше аура, тем сильнее и быстрее происходит считывание воздействий. Также аура может останавливать некоторые заклятия. Чем больше аура, тем мощнее заклятие улавливает. Весьма интересно, задумался парень. Спросил, а как я получил ауру? Это дар неведомых сил. Что значит неведомых сил? Не могу определить первоисточник. Это Герда, она сделала такой подарок, догадался Асгард. На определение первоисточника наложена печать, определить нельзя. Неужели и в самом деле Герда, или кто-то другой? Но кто? Ответов у парня не было. Не желая больше валяться на кровати, он вышел из дома, решив прогуляться. Впрочем, пройти и 10 шагов ему не удалось, его встретил гард, сумасшедший. Пробурчал он, подходя к парню. Одна его рука была спрятана за спиной. Это слово он не раз уже повторял, едва видел Асгарда. Парень терпеливо улыбался, реакция коротыша ему была понятна. Едва ли он сам согласился на то, что сделал, если бы знал, через что придется пройти. Слова хозяйки о том, что некоторые их воины сходили с ума, его нисколько не удивляли. Асгард и сам чуть не свихнулся. Слишком жестокая пытка. Не мудрено, почему в итоге этот кристалл оказался под землей. Наверное, сами боги низвергли его туда, предостерегая все живое. Сумасшедший, повторил без злобы Гард и добавил. Сделал я тебе меч, награду за мое спасение. И протянул сверток из холщовой материи, который все это время прятал за спиной. Асгард принял дар, развернул его и поразился увиденному. Меч был выкован так искусно, тонко, что едва ли хватило слов, чтобы описать эту красоту. Идеально ровные линии, по которым скользил острый свет, ювелирно опущенное лезвие, звенящее от одного только прикосновения, эфес украшенный. Асгард не поверил собственным глазам. Глобула. Это была она, без сомнений. Парень вопросительно глянул на Гарта. «Выпала у тебя из кармана, после твоего второго похода за грань. Я хозяйке отнес, она говорит, что это мощная штука и опасная. Я не хотел ее трогать, а Герда предложила объединить шарик этот красный с мечом, мол так еще больше мощи будет в оружии. Ну я и объединил, а хозяйка заговоры нужные прочитала. Асгард взял меч, рукоять вошла в ладонь как влитая, и едва парень прикоснулся к орудию, как глобула едва заметно блеснула, а потом по телу прокатилась легкая дрожь. Глобула щедро напитывала сталь силой, отчего тот аж гудел. Асгард сделал пробный удар и удивился, с какой легкостью меч подчиняется каждому ему даже едва уловимому движению. «Чувствуешь?» — хитро прищурившись, спросил Гард. «Вот для этого и снимали так тщательно мерки». Асгард чувствовал. Никакой тяжести, никакого напряжения мышц. Словно птичье перо в руке. Смертельное, мощное перо. Невероятно, только и смог произнести парень, и вновь махнул оружием. Лезвие со свистом рассекло воздух, оставляя на нем красные полосы, словно бы от шрамов. Сила и вправду была огромной. Народная молва не врала, и лица истинные мастера своего дела, и меч Асгарда был тому очередным подтверждением этих слов. «Спасибо», — выдохнул парень, не найдя что сказать еще. Его распирало от переизбытка чувств. «Это тебе спасибо?» «За то, что спас меня», — ответил Гард. «А насчет меча не сомневайся, сделал я его на совесть, сам горжусь. Да и Герда, спасибо ей, столько заговоров и заклятий начитала на него, пока ты без сознания валялся, что я со счета сбился. Подтянешь технику владения холодным оружием и победишь любого врага. Слова про то, что Асгарду нужно подтянуть технику, кольнули душу парня. Он считал, что хорошо владеет орудием, учитель многому его научил. Но Асгард согласился, Гард прав, против единого с мечом ему даже с таким оружием не простоять и 3 секунд. Спасибо тебе за все, поклонился парень. Вот, еще ножны возьми. Гард протянул ему ладно сшитые из сыромятной кожи ножны, обвязанные черной грубой нитью. Нить была непростой, это Асгард тоже понял довольно скоро. Она выполняла роль защитного оберегая, отводя влагу, чтобы не дать пробраться ржавчине. Герда постаралась, понял парень. Некоторое время стояли молча. Потом Гард, все прекрасно понимая, спросил. «Останешься? У нас пару хижин есть свободных, вполне неплохих». «Нет, спасибо», — улыбнулся Асгард. «Мне правда надо идти. Ты выбрал себе нелегкий путь», — вздохнул Гард. «Но он у меня есть, и это хорошо, верно». Гард пожал парню руку, так крепко, что Асгард едва не вскрикнул. Потом к ним подошла Герда. «Вот, возьми», — протянула она заплечный мешок, крепкий, из кожи, сшитый двойным швом. «Такой захочешь не порвешь. Там я тебе положила кое-чего, тебе в пути пригодится. В серой бутылочке, снадобья. Принимая их еще некоторое время, пока окончательно не пришел в себя. Сфера еще долго будет волнами напоминать о себе. Вот в такие случаи пей, поглоточку. Поможет. Спасибо». Поблагодарил Асгард. «Спасибо вам за все. Мне пора». Герд коротко объяснил, куда следует идти и какая дорога выведет его на поверхность. Парень двинул в путь, не оглядываясь, зная, если обернется, то обязательно остановится, а то и вовсе никуда не пойдет. Герда и Гард тоже не стали мучить его долгими прощаниями и ушли по домам.